Глава 22. Распоряжение на войне. Часть 2. Я слыхал, что властитель над людьми, однажды узнавший способ добиваться победы, с этого момента обретает способность объединять людей, становится великим и всеобъемлющим, сводит воедино указы и установления и благоговение перед ним, распространяется по всему свету. Чтобы добиться победы, нужно следить за соблюдением 12 важных правил. Первое называется «единство в наказании» и подразумевает общность ответственности всех бойцов пятерки за преступление, совершенное одним из них. Второе называется «ограничение на местности» и подразумевает ограничение и запрет передвижения по дорогам для того, чтобы выявить шпионов извне. Третье называется «колесница», «боевая единица», и подразумевает взаимозависимость между командирами колесниц и командирами пехоты. Тройка на колеснице и пятерка пеших воинов образуют одно целое и вместе составляют боевую единицу. Четвертое называется «защита стратегических точек» и подразумевает разделение местности на участки, каждому из которых присваивается человек, который будет защищать свою позицию насмерть. Пятое называется «обозначение границ» и подразумевает, что левый и правый фланги сдерживают друг друга, фронт и тыл ожидают друг друга, а стена из колесниц образует надежную оборону, способную противостоять противнику и сдержать его. Шестое называется «различение приказов» и подразумевает, что передние ряды сосредотачиваются на наступлении, таким образом отличаясь от задних, которые не должны зайти слишком далеко и опередить тех, кто им предшествует. Седьмое называется «пять значков» и подразумевает, что боевые линии должны использовать различные значки, чтобы в войске не нарушался боевой порядок. Восьмое называется «сохранность подразделений» и подразумевает, что отряды могут разделяться на назначенные подразделения и следовать друг за другом частями. Девятое называется «гонги и барабаны» и подразумевает, что войска побуждаются к достижениям и так добиваются успеха. Десятое называется «построение колесниц» и подразумевает, что строй колесниц должен быть тесным, копья направлены вперед, а на лошадей надеты наглазники. Одиннадцатое называется «смертоносные воители» и подразумевает, что для того, чтобы сражаться на колесницах, среди всего войска отбирают самых сильных и смелых. Они скачут туда и сюда, вперед и назад, применяя тактику, чтобы достичь превосходства над противником. Двенадцатое называется «могучие воины» и подразумевает неизменность подразделений и то, что их передвижением управляют при помощи флажков. Если нет сигнала флажков, подразделение остается на месте. После того, как эти 12 правил успешно изучены, никого из тех, кто нарушает приказ, прощать нельзя. Так слабое войско можно сделать сильным. Если правитель не имеет авторитета в войске, то можно его приобрести. Если сила приказов ослабла, то ее можно восстановить. Если народ начинает переселяться в другие места, то можно привлечь его обратно. Если народ многочислен, то им можно править. Если земли обширны, то их можно защитить. Не посылая боевых колесниц и не извлекая доспехов из футляров для хранения, ты можешь распространить благоговение перед собой по всей стране. Солдаты совершают 5 самопожертвований. Ради своего начальника они забывают о своих семьях. Пересекая границу страны, они забывают о своих родных. Встречаясь с противником, они забывают о себе. Когда они готовы умереть, они остаются в живых. Они желают победы превыше всего. 100 человек, стремящихся испытать боль от ударов мечей, способны прорвать линию врага и разрушить его строй. Тысячи человек, стремящихся испытать боль от ударов мечей, способны нанести противнику поражение и убить вражеского военачальника. 10 000 человек, стремящихся испытать боль от ударов мечей, способны противостоять всему, чему угодно. Царь У спросил Тайгуна: «Я хочу понять суть руководства людьми». Тайгун ответил: «Твои награды должны быть подобны горам. Твои наказания должны быть подобны ручьям. Назначая наказание или награду, нельзя ошибаться. Совершив в этом деле ошибку, ее нужно исправить немедленно. В таком случае споров не будет. Если кто-либо, подлежащий наказанию, просит, чтобы его не наказывали, он должен умереть. Если кто-либо, заслуживающий награды, просит, чтобы его не награждали, он должен умереть. Нападай на страну, когда в ней происходят большие перемены. Наблюдай за ее богачами, чтобы понять, насколько она бедна. Наблюдай за ее слабостями, чтобы понять, в чем ее болезнь. Если правитель безнравственен и люди им недовольны, в таком случае есть причина для нападения. Как правило, когда бы ты ни собирал войско, ты должен сначала изучить стратегическое равновесие сил по обе стороны границы, чтобы решить, начинать ли войну. Ты должен знать, хорошо ли подготовлено войско или оно не соответствует требованиям, в избытке ли продовольствия или его недостаточно. Ты должен определить пути для наступления и для возвращения обратно. Только после этого ты можешь собрать войско, чтобы напасть на то, что пребывает в беспорядке, и быть уверенным в своей способности захватить государство. Если территория его обширна, а города маленькие, ты должен сначала захватить их земли. Если их города велики, а земли мало, ты должен сначала напасть на их города. Если страна обширна, население мало, отрежь их стратегические точки друг от друга. Если земля невелика, а народ многочисленен, чтобы напасть на них, воздвигни высокие курганы. Не уничтожай их богатств и не препятствуй их сельскому хозяйству. Будь великодушен по отношению к их правительственным чиновникам. Восстанови для людей их занятия, облегчи участь обедневших, и твоей благодетельности будет достаточно для того, чтобы о ней узнала вся страна. В наши дни воюющие государства нападают друг на друга и наносят великий ущерб добродетельным. Десятки и сотни, сотни и тысячи, все получают различные приказы. Из-за этого умы людей приходят в расстройство. Такие правители склоняются к невежеству и сумасбродству. Чиновники постоянно вовлечены в склоки и проводят свое время в расследовании происшествий. Все стороны вовлечены в это, отчего их дух приходит в упадок. Они утомляются, и итогом тому становится поражение. После захода солнца идти приходится еще долго, и когда солдаты возвращаются в лагерь, их боевой дух низок. Войско устало от военных действий, его начальник жаден, поэтому они занимаются грабежом, чтобы приобрести богатство и их легко победить. Если военачальник невежественен и у него дурной характер, укрепления слабы, а воины не уверены, то на них можно напасть». Если на начальника можно положиться, укрепления надежны, но люди напуганы, то их можно окружить. Как правило, когда бы ты ни окружил кого-либо, ты должен предоставить им какую-нибудь возможность для бегства. Тогда с каждым днем они будут становиться все слабее. Когда пройдет время, даже если защитники сократят потребление, им станет нечего есть. Если их люди дерутся друг с другом по ночам, это признак того, что ими овладел страх. Если люди стараются не выполнять приказов, это означает, что ими овладело недовольство. Если они ожидают лишь того, чтобы кто-то другой пришел и выручил их, и когда наступает время битвы, они напряжены, то это означает, что они лишились воли, и их дух в упадке. Лишившись духа, войско терпит поражение, не исполнив планов, поражение терпит государство.